Гай первым пришел в себя. «Не бойся, Тина, ты забыла нас, ведь мы с тобой знакомы. Мы часто играли в валан с тобой и с мисс Мерфи. Мой брат Лоуренс и я приехали навестить миссис Чалфонд». Она спокойно взглянула на них. «Я не забыла вас», — сказала она громко. «Вы те самые жестокие пасынки». Гай вздрогнул, Лоуренс невесело засмеялся. «Да», — подтвердил Гай, — «мы были очень недобрыми, но мадре простила нас». Тина посмотрела на него. «Почему вы ее так зовете?» Он не сразу нашелся, что ответить. «Мадре» по-испански значит «мать». Взрослые иногда употребляют это слово вместо «мама». «Ох», — только и сказала Тина, вложив в коротенькое словечко все свое негодование. Она отвернулась, чтобы спрятать лицо у меня на груди. Обняв ее, я вместе с остальными, включая Энни, Джейн и Элизу, благодарила и поздравляла мистера Эйлина. Как только волнение первых минут улеглось, он сказал, что Тина страшно устала за целый день. Путешествие затянулось из-за долгого ожидания на пересадках и из-за отмены поездов. По его мнению, девочку нужно было как можно скорее уложить спать. Я была с ним согласна. Тина прижималась ко мне, и я чувствовала, что она дрожит. Попросив мистера Эллина разделить с нами ужин, я оставила его с молодыми людьми и, взяв Тину за руку, тихонько повела ее за собой. Не обращая внимания на Лоуренса и Гая, она взглянула на мистера Эллина и пожелала ему доброй ночи. У подножия лестницы она обернулась. «Вам известно, что меня похитила ваша сестра?» — спросила она. «Да-да, причем переодетая мужчиной». Потрясенные Лоуренс и Гай застыли на месте. Их взгляды обратились к мистеру Эллину. В ответ на немой вопрос мистер Эллин склонил голову. Я успела заметить, что для Гая эта новость была все равно, что гром среди ясного неба, в то время как Лоуренс был к ней каким-то образом подготовлен. Осторожный намек на миссис Тидмарш в письме мисс Мерфи был для него полон какого-то тайного значения. Что бы за ним ни крылось, именно этим объяснялось странное поведение Лоуренса. У меня не было времени задаваться вопросом, что было известно Лоуренсу или о чем он догадывался. Все мое внимание было по необходимости посвящено Тине, находившейся в плачевном состоянии. Девочку терзали гнев и страх. Когда же она, наконец, поверила, что Лоуренс и Гай не причинят ей вреда, она со всхлипываниями рассказала свою печальную повесть, которую слушали, насколько им позволяли обязанности, Джейн и Элиза. Все, чего они не слышали, могла восполнить Энни, сидевшая, опираясь на палку и подавшись вперед, чтобы не пропустить ни слова. История была поведана без промедления, и мы надеялись, что теперь Тина забудется сном. Ничуть не бывало. Как только мы дослушали все, что девочка рассказала, она принялась кричать, что в доме прячется Эмма, переодетая шведской ведьмой, дожидаясь момента, чтобы наброситься и утащить ее. Нам удалось справиться с ее безрассудным страхом перед ведьмами. Но то, что последовало, оказалось еще хуже. Вдруг она горько заплакала, но не о собственных горестях, а из-за совершенно вымышленных страданий мистера Эллина, которому предстоит провести следующую весну в одиночестве в своем большом доме. «Я пообещала, что вы согласитесь, чтобы Ларри служил у мистера Эллина кучером». А он ответил, что будет рад этому, что всегда был о Ларри высокого мнения. Но Ларри будет жить в своем собственном домике, увитом розами, а он, мистер Эллин, будет все так же одинок. Тогда я предложила, чтобы он взял с собой Джейн и Элизу, но он ответил, что они будут слишком заняты собственной работой, а он все равно останется в одиночестве. Знаете, тетя Арминель, он хочет, чтобы именно вы жили с ним в его большом доме. Да-да, я уверена, хотя он этого и не сказал. Услышав слова Тины, Джейн поспешила уйти из комнаты, и мне было слышно, как она смеялась, спускаясь по лестнице в кухню.